Ночью я встала в туалет и в ярком свете полной луны оглядела нашу квартиру, больше похожую на бивак. В гостиной на разложенных креслах мирно сопели Верочка и Кристина. На раскладушке, стоящей головой в кухню, а ногами в прихожую, свернулся калачиком папенька. У нас нет одеял и подушек на такое количество гостей, поэтому его накрыли старым махровым халатом. На диване развалилась Дюшка, которая окончательно освоилась в квартире. Если так пойдет дальше, нам придется вытащить из большой комнаты мебель и установить там двухэтажные нары. Вернувшись в спальню, я хотела улечься, но из подушек донеслось шипение. Обнаглевшая Клеопатра притащила в мою постель своего котенка и, устроив ребенка со всевозможным комфортом, теперь охраняла его покой. «Ладно, ладно», — пробормотала я, — «не злись, пожалуйста, никто не тронет твоего драгоценного детеныша». Подвинув Клёпу, я легла, но сон пропал. Полежав минут 15, бесцельно разглядывая потолок, я встала, прихватила толстую серую тетрадку и отправилась в туалет. По странному стечению обстоятельств, в нашей хрущобе раздельный санузел, и, похоже, это теперь единственное место, где можно остаться в одиночестве и спокойно подумать. Опустив крышку, я устроилась на жестком сиденье и раскрыла книгу. Итак, что мне известно? Верочка — богатая девушка, обладающая огромным капиталом. Живет в роскошном доме, учится на художницу, ездит в дорогом автомобиле. Вернее, ездила, потому что машина сгорела. Хотя, а вдруг? Я подскочила на унитазе, выбралась в гостиную, тихонько подошла к Верочкиному креслу, приподняла одеяло и уставилась на аккуратные маленькие ступни девушки. На левой ноге не было мизинца. В глубокой задумчивости я вернулась в туалет и вновь примостилась на стульчике. «Хорошо, у нас Вера. А кто тогда погиб в Фольксвагене? Почему родственники опознали останки, если на дороге была не Верочка?» Правда, Альбина говорила, что смотреть, собственно говоря, было не на что, труп очень сильно обгорел, вот только ноги остались нетронутыми. От напряжения я принялась кусать ручку. Очень интересно. Интересно, кому по завещанию отходят деньги Веры? Кто получит нехилые доллары, положенные девушке? Ох, сдается мне, что в этой истории слишком много неясного. Скорее всего, кто-то просто решил убить Верочку, чтобы получить денежки и все остальное. Но кто? Да, тот, кому они отойдут по завещанию. Дело за малым — заглянуть в документ и имя убийцы в кармане. Правда, остается слишком много неясного. Кто сидел в сгоревшей машине? Почему Вера потеряла память? Как на ней оказалась ночная рубашка Гали? Куда подевалась сама Галя и где Константин, в квартире которого зачем-то жила Вера? И как, в конце концов, связана со всем этим смерть несчастных ребят с Дорогомиловки? Каким-то образом эти события переплетены между собой, но у меня в руках только кончики ниточек, весь узор я не вижу. Ясно одно — пока ни в коем случае нельзя рассказывать никому из Соловьевых о том, что девушка жива. Ничего не сообщу и Рогозину. Ладно, завтра поеду на занятия к Вике и постараюсь познакомиться со всеми хозяевами, а там поглядим. На следующий день, в начале 5-го, я села у метро Тушинская в роскошно поблескивающую лакированными боками иномарку. Шофер, явно знавший, что везет всего лишь наемную учительницу, вел себя безукоризненно. Парень распахнул передо мной дверцу, со всеми предосторожностями усадил в салон и раз 15 за время дороги осведомился, не жарко ли, не холодно ли, не слишком ли быстро он едет, предлагал включить печку или открыть окошко и спрашивал, как отношусь к запаху кокоса, наполнявшему салон. Я, не привыкшая к подобной заботе, к концу пути просто взмокла от напряжения. Вот уж и не предполагала, что излишним вниманием можно довести человека до обморока. Альбина снова стояла на крыльце. Шофер извлек меня из машины и, слава богу, убрался. «Виола, дорогая», — завела женщина, — «Виктория только что явилась из школы, ее оставили на 2 часа после занятий. Она сейчас села обедать, хотя, наверное, следовало бы наказать и лишить пищи. «Ни в коем случае», — ответила я и невольно взвизгнула. Из глубины сада вылетела огромная собака и, словно выпущенная из лука стрела, понеслась в нашу сторону. «Фу, Кася, фу!» — заорала Альбина. «Не бойтесь, она не кусается, просто поцеловаться хочет». Собачища подлетела к моим ногам, села и весьма дружелюбно гавкнула. Я погладила ее по голове и ощутила под пальцами жесткую, словно проволока, шерсть. «Кася, умница!» — улыбнулась Альбина. «Значит, считаете, Вику не надо ругать?» «А какой смысл?» — пожала я плечами. «Разве вы до этого никогда ее не наказывали?» «Господи, да 100 раз на дню!» «Ну и что? Она стала себя вести лучше?» «Нет». Я обозлилась. «Все-таки некоторые родители на редкость глупы». «Скажите, Альбина, вы никогда не чувствовали себя плохо?» Женщина удивленно ответила. «Естественно. Болела, правда, слава богу, не слишком серьезно. Лекарства пили, например, от головной боли?» «Конечно». «Ну и как? Вам все помогают?» «Цитрамон не берет», — растерянно пробормотала Альбина. «А вы его продолжали пить и пить до упора?» «Нет. Разве я похожа на дуру? Взяла другое». «Почему же тогда с Викой применяете одну и ту же методику? Ведь не действует. Попробуйте другие». Хозяйка в растерянности глянула на меня. «Но как же поступать с противным ребенком? Она постоянно спорит, вредничает, да еще приносит 2. А вы с ней соглашаетесь». «Не поняла». «Что же тут неясного? На все ее выходки спокойным тоном отвечайте». «Да, детка, ты права». «Думаете, поможет?» «Обязательно», — улыбнулась я. «Она ведь уже привыкла к ругани и ждет ее. Собственно говоря, это ее цель, чтобы вы обратили на нее внимание. Что и происходит, когда начинается крик. Все вопят, возмущаются, размахивают руками и заняты только Викой. А попробуйте сменить методику и увидите результат». «Ну, не знаю», — протянула Альбина. «Очень странно». «Не ругать ребенка, разве это возможно?» «Ой, да что же мы на крыльце стоим? Проходите». «Проходите, Виолочка, в столовую. Выпейте с нами кофе, а может, пообедаете?» Мы вошли в огромную комнату, где посередине стоял гигантский овальный стул. Увидев меня, Вика подскочила, словно на пружине. «Принесла книжку, Легуин». Вика моментально отреагировала мать. «Разве можно так обращаться с учительницей на «ты»?» «Как хочу, так и разговариваю. Подумаешь», — начала атаку девочка. «Безобразие», — попыталась отбиться Альбина, но я быстренько наступила ей на ногу.